Глава 8. 1. Россия того времени повально страдала эпидемией собирания денег. По копеечке, все собирали да собирали, благодарили подаятелей, устно и печатно, сугубо и тригубо. Публика уже привыкла жертвовать, втянулась в это, как в повинность. То мужики голодают, то авиатор опять разбился, то глухонемых некуда пристроить, то, вот ужас, в Эфиопии плохо обстоит дело с народной грамотностью. Однажды в Никитинском цирке акробат поднялся под самый купол, отцепил себя от лонжа и честно заявил с высоты, что ему позарез нужно 114 рублей. Иначе, и он показал рукой вниз, просто и понятно. Нужные 114 рублей тут же собрали, пустив шапку по кругу, после чего акробат счастливо завертелся под куполом шапито. Уренские дворяне выколотили из мужиков губернии немалую толику для украшения портретной галереи персоной князя Мышецкого. В один из дней дворяне собрались на дому у предводителя, чтобы обсудить творческий замысел. Здесь были сам Отрыганьев, Бровитинов, Алымов, Петрищев, Каськов, Батманов, князь Тинишев, Отребухов, Уваров и прочее. «Итак, господа», — начал Отрыганьев, «в нашей кассе имеется 2108 рублей. Из названной суммы и следует исходить в выборе талантливого живописца. Бесспорно, каждый из нас понимает, что лицом в грязь наша Уренская губерния не ударит. Выберем так выберем». Все притихли, словно завороженные. «Так сколько там всего?» — спросил Боровитинов. 2108, — повторил предводитель. «С такими-то деньгами?» — вздохнул Алымов. И опять долго молчали, прицениваясь к наличности. «Ну, господа», — напомнил Отрыганьев, «приступим к выборам русского Рафаэля. Прошу назвать, кого вы знаете из великих мастеров кисти в России». 2000, — повторил Алымов, — «мать честная». «Петр Алексеевич, не отвлекайтесь», — внушал ему предводитель. «Итак, господа, прошу». «Айвазовский», — подсказал Уваров. «Покойник, да и не то, состоял по морскому ведомству». Батманов откинулся в кресле и уверенно начал. «А я, господа, Бабакая Наврузовича видел». Дворянство оживилось. «А что он?» «Говорят, повара из Нижнего вызвал». «Да хвастал подлый, что ему 2 осетров из Астрахани привезли». Отрыганьев призвал собрание к порядку. «Господа, господа, не следует отвлекаться. Давайте сначала изберем художника». «Худого не надобно», — продолжил Каськов. «Репина», — подсказал Отребухов. «Это какой же Репин?» — спросил Алымов. Каськов возмущенно фыркнул. «Да тот, который траву жрет. Стыдно не знать, батенька». Алымов смущенно покраснел. «А то ведь со мною в лейб-гвардии в финляндском служил один Репин. Да только... Нет, шалишь. Его брат травку и не покормишь». Нервный князь Тинишев сверкнул черными глазами. «Какие вы глупости говорите, господа? Разве же поедет Репин, профессор Академии, чуть ли не тайный советник, почти генерал, сюда, к нам, в Уренскую губернию?» «А почему же не поедет?» — возмутился Уваров. «Сам щи лаптем хлебал. А мы столбовые. Зовем его, да еще и деньги платить собираемся». «И немалые деньги», — снова опечалился Алымов. «Да их мне, так я бы без кумы обошелся». Отрыганьев опять стал призывать собрание к порядку. «Господа, так мы не решим вопроса. Вносите дельные предложения». Петрищев робко спросил. «Простите, Борис Николаевич, а сколько там собрано?» «Повторяю, 2108. Решайте, господа». Батманов вытащил свое грузное тело из кресла. «Вот что я скажу», — заявил он решительно. «Ежели ехать, так ехать надо сейчас, потому как уха из осетров бывает хороша только с пылу да с жару». «Слов нет», — загалдели дворяне. «В аквариум? Чего там? Бабакай ждет. По дороге обсудим». Князь Тинишев рассудил, заверное, прихватить с собой и всю кассу для написания портрета. «Репин», — нервно заявил он, — «все равно к нам не поедет. а другие берут и дешевле. Вы думаете, князь? Клянусь, едем, господа. Поехали. Взяли отдельный кабинет, уютно расположились. Бабакай Наврузович быстро распорядился. Шампанское потекло рекою. Поговорили еще немного о художниках. Пришли к общему убеждению, что хороших живописцев на Руси не стало. «Упадок, господа, упадок!» — горячо толковал князь Тинишев. «Мы живем в эпоху упадка святого искусства!» А Требухов прослезился и вынес предложение, что по случаю упадка не мешает позвать орфисток. И орфисток позвали. Одна из них, оказывается, была близка к художникам. «Вот-вот», — обрадовался Каськов, — «а мы как раз этим и занимаемся». Выяснилось, что орфистка позировала самому Семирадскому, после чего Батманов попросил ее раздеться. «Эка», — ответила Табасом, — «да мне Генрих Ипполитович по сотенной платил за раздевание». За этим дело не стало, а Трыганев выложил 100 рублей, не прикословя. Другие орфистки тоже оказались близки к русской живописи, но им дали только по четвертной. «Извините», — сказала Требухов, — «но нам еще портрет писать надобно». «А так берут, так берут». Всю ночь в аквариуме играл румынский оркестр, и навзрыд плакали скрипки. А когда на Дуренском сходило солнце, дворянский комитет разбредался по домам, чтобы встретиться завтра снова. «Семирадского», — решили на прощание, «Семирадского и дело с концом». На следующий день Отрыганев в комитет не явился и передал кассу Боровитинскому. Князь Тинишев, Батманов и Уваров тоже блистали отсутствием. «Остались мелкотравчатые. Итак, господа», — скромно начал Боровитинов. «В активе у нас числится 560 рублей», — Алымов сказал. «Это все князь Тинишев. Он первый начал. А уж как мне Репина-то хотелось». «Репина», — кашлянул Боровитинов, — «мы, конечно, вызывать не будем». Говорят, он зазнался. «Что же касается Семирадского, господа, то инспектор женской гимназии Бобр сообщил мне, что Семирадский, воле Божия, недавно помре». «Не повезло», — взгрустнул Петрищев. «А потому, — продолжал Боровитинов, — надо исходить из реальных возможностей. Прошу, господа». «Тогда в Лондон?» — сказал Каськов. «Ну, — протянул Алымов, — нашли, куда ехать». «Почему? Там ведь кулебяки неплохие бывают». Боровитинов затряс колокольчик. «Помилуйте, а на что же портрет писать?» Петрищев возмутился. «Разврат один. Вот читал я в Вестнике знаний. Какие дачи художники строят! Зажрались супостаты! Не след, господа, поощрять их. И за 2 красненьких намалюют. Не посмеют отказать, потому как мы — дворянство». Поехали в Лондон и ели кулебяки. Строго осудили современное искусство. «Нет, понимаете, нету», — говорил Петрищев, волнуясь. «Вот смотрю, бывает, и думаю, нет того, что было на полотнах прошлого. Исчезла красота, совсем исчезла». На следующее собрание Петрищев уже не явился и кассы от заболевшего Боровитина не принял. Деньги перешли к Алымову. Он пересчитал их и заявил, честно глядя правде в глаза, «Осталось 118». «Так дальше не пойдет, господа. Отложим сразу 50, чтобы не истратить, и даже брать их с собою не будем. А остальные?» Теперь возбудился Требухов. «Только дивертисмент остался. Ладно уж, как-нибудь». «Соляночку закажем, коньячком согрешим по бедности нашей». И поехали. Соляночкой не ограничились, послали на вокзал за устрицами. Об искусстве в этот вечер уже старались не говорить. Ну его к бесу, не дай-то бог. А коньячок — гадость, — жаловался Алымов. Да и ладно, перегорит до завтра. Дышать буду от жены к стенке. На завтра пришли в комитет только двое — Отребухов и Василий Иванович Куцый. Дворянство последнего доказано не было, и 16-й год разбиралось в Герольдии. Отребухов пересчитал кассу. «Ну что, Василий Иванович?» — спросил он мрачно после похмелья. «Куда мы с тобой двинем?» «А много ли там?» — полюбопытствовал Куцый. «Да вот, с четвертную будет». Куцый крепко задумался. «Ежели, скажем, дворника послать?» — предложил он. «На предмет чего?» «Да он полсобаки из трактира притащит». «И то дело», — согласился Отребухов. «У меня как раз огурчики есть, пикулечки с укропцем. Не пропадать же нам в одиночестве». Дворник слетал мигом. Пол собаки распили, послали еще за половинную. Дворника угостили тоже. Он был парень на ногу легкий, так и летал, так и порхал всю ночь от дома Отребухова до трактира. Василий Иванович Куцый даже к жене не пошел. Здесь же и выспался. Наутро он проснулся, показал остатние 7 рублей и 2 рубля тут же отбавил. «Это на пиво», — сказал он. «Ничто так не споспешествует облегчению, как пиво». Разбудили дворника и послали его за пивом. «Как быть-то?» — спросил Отребухов, вздувая пену. «Нехорошо получается. Это все князь Тинишев начал». «А вы насчет живописца не волнуйтесь», — сказал Василий Иванович. «Есть у меня один на примете. Он по церквам ходит. Больше ревы небесные пишет. С лица тоже умеет». И в один из дней Сергей Яковлевич застал в своем кабинете косоглазого парня. Тот не спеша устанавливал перед князем холстинку. «Это еще зачем?» — удивился Мышецкий. «Да вы же сами и просили, ваше сиятельство. Не извольте сомнения иметь. Распишу в самой скорости». «Я не настолько глуп, как эти господа во главе с предводителем, чтобы и духу вашего не было. Мне сейчас не до святого искусства». А нищие мужики Уренской губернии еще долго чесали себе в затылках. «Слышь-ка, Петра, кажись, новый налог поклали». «Эва, акстись, куды же?» «Да нагреты теперича пишут. Так собирают, ездят. К Волнухинским уже исправник приезжал. Гляди, как и к нам нагрянет». «Беда, да и только».